Просто, мол, пролог. Два алых световых лезвия моего посоха, с гулом разрезая воздух при каждом движении, раз за разом отражали синие световые клинки двоих джедаев, мастера и падавана, почти уже рыцаря. Их было двое. Они были сработавшейся парой. Они проигрывали мне. Реакторный зал на Буранской столичной электростанции, как и в каноне истории, должен был стать местом конца пути двоих разумных, старшего джедая и моего собственного. Вся великая сила, которая словно бы сгустилась в этом месте до состояния киселя, предвкушая осуществление одной из узловых точек пророчества, намекала на тот несомненный факт, что победы мне не видать ни при каких обстоятельствах. А если пытаться противиться, ненавижу пророчество, ненавижу канон, ненавижу Дарта Сидиуса и всех последователей правила Бейна, тупорылые моральные уроды. Собственная ярость, подпитывая мой внутренний источник живой силы, позволила еще немного увеличить скорость, что в свою очередь позволило начать теснить джедаев. Никаких кульбитов в воздухе, в битве с обладателем силы, подобное равняется приглашению для использования силового толчка или силового захвата. Никаких разговоров во время боя, дыхание необходимо беречь, так как на скоростях, поддерживаемых даже старшим падаваном ордена, кислород в крови буквально выгорает. Посторонние мысли разрешены, только если ты умеешь распараллеливать сознание на 3-4 потока. Первый – для боя мечом, второй – для применения техник силы, третий – для планирования. Рыцарем-джедаем может стать только тот, кто достиг трехпоточного мышления, а чтобы стать мастером, необходимо довести их число до 4. По меркам ситхов, я, слабый владыка, владею несколькими формами боя на мечах, стрелковым оружием, основами темного исцеления и похищения жизни, телекинезом, силовой ковкой и слабыми молниями. Всех умений своего мастера, который в отличие от меня изучал еще и экономику, политологию, историю, алхимию и многое другое, мне даже представить не получается. А разница между нами заключается в том, что меня он воспитывал как одноразовое оружие против своего учителя, которого сумел убить без посторонней помощи благодаря ловушке, так что если бы не моя собственная инициатива, мне бы даже основных знаний по машиностроению, программированию и инженерии не досталось. Отпрыгнув назад, разрываю дистанцию между собой и джедаями, а прежде чем они успели последовать за мной, между нами поднялось силовое защитное поле. Совсем скоро включится реактор, который обдаст нас смертельной для других разумных дозой радиации, но техники силовой защиты позволят это пережить, а затем продолжить сражение. Нагло усмехаюсь в лицо падавану, который буквально кипит от негодования. По его мнению, они почти победили. Продолжая его провоцировать, спокойно усаживаюсь в позу для медитации, свое оружие, предварительно отключив, кладу рядом с собой и закрываю глаза, погружаясь в транс. Свою прошлую жизнь я вспомнил 8 лет назад, когда уже 4 года являлся подопечным подопытным молодого еще садиста, Дарта Сидиуса. Жизнь землянина по имени Иван, слава силе, не дурак, была обыденной и нормальной, описать ее можно одним предложением. Родился, учился, служил в армии, снова учился, работал, женился, завел детей, умер. Земля, планетка с низким уровнем жизни, примитивными технологиями, единственной разумной расой, считающей себя вершиной эволюции. Ничего особенного. Во внешнем кольце таких миров полно, и даже есть такие, где вовсе не знают о существовании других населенных планет. Единственное, из-за чего я, ребенок, не выкинул из головы информацию, почти не несущую в себе ничего полезного, да и эмоционального отпечатка не имеющую, заключается в том, что в этих воспоминаниях было много развлекательной литературы, видеофильмов и даже музыки, пусть и сохранились они далеко не всегда целиком. Разве мог маленький зоброк, обитающий на скучной автоматизированной шахтерской базе, отказаться от подобных сокровищ? Слава силе, Дарт Сидиус прилетал навестить меня не слишком часто, раз в пару месяцев, а то и год, спихнув мое обучение на дроидов и голокроны, которые сам и создавал. Благодаря этому мою сокровищницу не обнаружили во время очередного ментального поединка, а потом я научился отлично защищаться и прятать самое ценное. Жизнь стала определенно веселее. Утром, днем и вечером, изнурительные тренировки, упражнения и учеба, а ночью, во время восстанавливающей медитации, мультики, фильмы, музыка и книги. Из-за того, что у меня появился пример нормальной, полноценной семьи, во мне зародилась искренняя ненависть к мастеру, которую удалось перековать в стремлении когда-нибудь стать сильнее него, а затем, последовать правилу Бейна. Нужно было только хорошо притворяться старательным зверенышем и ждать. А во время очередного киносеанса, происходившего уже лет в 12, из памяти были извлечены «Звездные войны», 6 фильмов и туева куча фанатских романов. Мир, представляющий из себя галактику с невообразимым многообразием разумных рас, технологиями, позволяющими путешествовать между звезд, великой силой, пронизывающей каждую песчинку на каждой планете. Целый мир, где существовали два ордена, называющиеся джедаи и ситхи, которые пользовались светлой и темной стороной силы, постоянно стремясь уничтожить друг друга. Мир противоречий, крайностей, философии. Мой мир. В первой же серии саги я увидел себя в роли второстепенного злодея с минимумом фраз, инициативы и шанса на существование. Тот я погиб, сражаясь с джедаями, так ничего и не добившись, не сумев отомстить Дарту Сидиусу. А в последующих фильмах о нем вообще ничего не было. Фанатское творчество было богаче. Там я иногда выживал, пару раз становился хорошим, чушь какая, но в основном оставался второстепенным, проходным злодеем, которого пафосно превозмогали разнообразные герои. Но несмотря на то, что тексты порой вызывали желание кого-нибудь убить, я продолжал читать, вникая в идеи о разумной силе, живой силе, великой силе, после чего проверял теории на практике и отсеивал зерна от плевел. Что мне удалось понять? Во-первых, великая сила – это огромная сверхсущность, состоящая из духовной и ментальной энергии, а живая сила – индивидуальная энергетическая структура из жизненной и ментальной энергии. Во-вторых, канон. Из-за веры миллионов разумных, находящихся то ли на какой-то дикой планете, то ли в параллельном мире, все же существует и великая сила, в меру своего разумения, старается наш мир подогнать под этот канон, одновременно являющийся и пророчеством, и следствием пророчества. Не хочу даже вспоминать, как дошел до этой бредовой теории, наиболее близко подобравшейся к правде. В-третьих, являясь частью одной из узловых точек канона, я могу хоть на рогах стоять, но так или иначе столкнусь с двумя джедаями, одного из которых убью, а от рук второго. А вот тут начинаются варианты. Дарт Мол должен упасть в шахту реактора, это факт. Дарта Мола никто больше не видел в этой истории, тоже факт. Что из этого следует? Плавным движением поднявшись на ноги, активирую световой посох и, дождавшись того момента, когда разделяющий нас барьер исчезнет, вихрем налетаю на старшего джедая, пинком ноги подбивая рукоять его меча, которым он пытался заблокировать рубиновое лезвие. В следующую секунду вонзаю второе лезвие посоха в грудь бородатого мужчины и разрываю дистанцию, отходя поближе к провалу. Ну же, великая сила, ты же хочешь исполнить пророчество, и я хочу, чтобы оно было исполнено. Так давай же поможем друг другу. Мысленно представляю желаемое, а затем показываю альтернативу, как убиваю второго джедая. Даже если для этого потребуется пожертвовать собой, вероятность того, что у меня получится, при условии подобного противодействия силы, 5%. Юный падаван с диким криком бросается на меня, но вынужденно отпрыгивает от светового посоха, брошенного ему прямо в грудь. Я же, хохоча словно безумный, отталкиваюсь обеими ногами и несусь вниз, в шахту реактора, всеми своими потоками мышления пытаясь исполнить одну единственную технику, называющуюся смещение в силе. В рассказах из моей памяти это называли телепортацией. Великая сила словно бы натянулась, мир вокруг меня замер, а затем прозвучал звук рвущейся ткани, и мое сознание погасло на безумно долгий миг. Очнуться лежа на куче мусора, в мусорном контейнере, это не лучшее мое пробуждение. Впрочем, усилиями Дарта Сидиуса, в первую сотню худших пробуждений это тоже не входит. Руки, ноги, голова на месте, живая сила бурлит и рвется наружу, великая сила не ощущается вовсе, но вокруг много источников жизни и эмоций, которые сражаются между собой и гибнут. Звуки выстрелов огнестрельного оружия, ну и архаизм, известные мне по фильмам из памяти, постепенно приближаются к моему мусорному контейнеру и сопровождаются голосами, владельцы коих испытывают панику. «Ну что, владыка Мол, похоже, великая сила удовлетворила твою просьбу, и, видимо, какое-то самосознание у нее все же есть, ведь согласившись вычеркнуть тебя из канона, она не поскупилась и не только оставила жизнь, но даже продемонстрировала, где твое место по ее мнению», прозвучал мой собственный голос в моей голове, являющийся результатом использования распараллеливания сознания. На свободу, с чистой совестью, больше никаких тебе надзирателей и великой сущности, что может стереть твое существование за единственный неловкий шаг. Пожалуй, я приму это за все подарки на день рождения, Новый год и остальные праздники, пропущенные из-за Шива Палпатина, за все годы жизни. Расхохотавшись, выбираюсь из мусора и встав на край бака, вижу необычную картину. Какой-то небольшой городок, архитектура коего похожа на землю из моих воспоминаний, подвергается нападению мутантов, сбежавших из генной лаборатории. Мутантов много, а это значит, что лаборатория где-то рядом и была она большой. С уродцами, похожими на монстров из людского кинематографа, сражаются люди. Кинематограф-то людской. Кого еще ты мог тут увидеть? Ехидно осведомился внутренний голос. Логично, отвечаю меланхолично, так как благодаря медитации все эмоции подутихли. Тем временем из 7 солдат, вооруженных автоматами, живыми остались только 4, которые отступили к моей наблюдательной позиции. Один из них, используя язык из воспоминаний, спросил нечто вроде «Гребаный кейп, какого хатта ты стоишь и ничего не делаешь?» Он меня с кем-то спутал, хотя слово «кейп» прозвучало не как имя. Название расы, тут есть забраки. Решив, что стоять без дела действительно не стоит, решаю вступить в сражение с уродцами, пусть хоть какое-то прикрытие будет, да и источники информации нужно спасать. Попытка воспользоваться телекинезом наткнулась на проблему в виде того, что великой силы вокруг меня не было, а живая сила – слишком ценный ресурс для такого грубого воздействия. Тем временем второй человек ответил напарнику вместо меня. Этот, похоже, из 53-х, да еще только что триггернулся. Бесполезный балласт. Я – балласт? Ну, человечки, сейчас я вам покажу. Жаль только посох пришлось в этого падавана бросить. Ну да ладно, ситх без меча – это как ситх с мечом, но без меча. Левая рука легла на рукоять бластера, от которого в схватке с джедаями не было толку, зато сейчас пригодится, а в правую ладонь прилетел кусок какой-то трубы. Сознание привычно скользнуло в боевой транс, параллельные потоки мышления активировали техники укрепления тела, ускорения реакции и усиления мышц. В следующую секунду мое оружие совершило первый выстрел, отправляя в силу, которой здесь нет, первую из уродливых тварей. Благодаря тому, что ощущение живой силы в других живых существах меня не покинуло, мне удавалось безошибочно определять уязвимые места на телах врагов, обрывая их жизни одним-двумя выстрелами. К сожалению, боезапас моего бластера равен всего 100 залпам, после чего придется менять баллон, в запасе имеющийся лишь в единственном числе. Никак не думал, что великая сила закинет меня в подобную дыру, хотя и жаловаться на это не собираюсь, так как все еще имею подобную возможность, а не лежу мертвым. Впятером мы отбились от волны тварей, после чего командир группы повернулся ко мне и сказал: «Хорошо дерешься и стреляешь, парень. Спасибо, что прикрыл наши задницы. У тебя имя-то есть?» Задумавшись на секунду, уверенно произношу: «Мол». «Просто, мол». «Ладно, просто мол», кивнул человек и обернулся к подчиненным. «Уходим. Сейчас здесь будет еще одна волна, а я не горю желанием остаться в этом проклятом городке навсегда. Вне силы, правильно говорят местные философы. Человеческая глупость неистребима. Отпив глоток горячего кофе, неплохой заменитель кафа, пусть и с кучей добавок, отставляю кружку на край стола и возвращаюсь к изучению интернета Земли, являющегося более примитивной версией Галанета. Впрочем, к чести местных пользователей и держателей сайтов, примерный процент полезной информации, рекламы и порнографии, нормальный для цивилизованных планет галактики, они успешно выдерживают. Да и поисковик, несмотря на катастрофически низкую скорость загрузки, вполне успешно справляется со своей работой. С того дня, как я попал на Землю, прошла уже неделя, 7 стандартных дней. Все это время мне пришлось потратить на то, чтобы получить хоть какие-то документы, зарегистрироваться в списках паралюдей, обзавестись деньгами и временным жильем, а также ознакомиться с основными событиями в мире. В моем нынешнем положении есть как плюсы, так и минусы. Дарт Сидиус вряд ли будет меня здесь искать, это плюс. Местные технологии, доступные среднестатистическому жителю планеты, находятся на удручающе низком уровне, это минус. Великой силы здесь нет, это минус. Живая сила со мной, это плюс. Список можно продолжать еще долго, но смысла в этом особого нет, так что лучше сразу перейти к главному. Во-первых, убегая, тактически отступая из города, атакованного каким-то стукнутым на всю голову Бятихнарим, обладающим силой напрямую воздействовать на мутации живых организмов, моя группа соединилась еще с несколькими выжившими, благодаря чему образовался отряд в 15 рошей мое лицо. Заряды в бластере кончились удручающе быстро, так что пришлось мне выжимать из своего тела максимум силы и скорости, чтобы моих людей не разорвали на кусочки разные уроды. В процессе движения, трое из них триггернули, потеряли сознание на какое-то время, а затем обрели необычные способности, законами природы или силы объясняющиеся плохо. Один стал швыряться шаровыми молниями, второй превратил кусок стальной трубы в цепной меч и с криком «Кровь богу крови!» попытался самоубиться в лобовой атаке на тройку монстров, а третий обрел боевое предвидение, что было наиболее полезно, так как промахиваться из своего автомата перестал, да и другим подсказывал. Во-вторых, уже за чертой боевых действий нас всех посадили в карцер, где продержали около суток, попеременно допрашивая. Там мне и выдали паспорт, а также внесли в список паралюдий, приписав случай 53, что означает превращение в мутанта при неудачном триггере. Спорить с этим я не стал, предпочтя прикинуться психом, которому отшибло все воспоминания о прошлой жизни. В-третьих, парни и девушки, с которыми мы выбрались из города, оказались вполне нормальными, благодарными и компанейскими ребятами, как для дикарей с примитивной планеты. Предугадав мои проблемы с жильем и деньгами, они скинулись по паре тысяч местных кредитов, помогли найти недорогую гостиницу, предлагали погостить у кого-нибудь из них, объяснили самые основные реалии. Из-за случая 53, пусть моя внешность вызывает интерес у туземцев, но в отличие от других дикарей, никогда не видевших пришельцев, они не спешат разбегаться с криками, либо стрелять на поражение из всего, что только попадет под руку. Хозяин гостиницы, попросив разрешения использовать мое фото для рекламы своего заведения, сделал мне скидку в 50% на все услуги и товары. В-четвертых, меня попытались завербовать в местный аналог ордена джедаев, протекторат, который работает чем-то вроде юстиции для одаренных. Впрочем, учитывая все то, что я о них узнал за 7 дней, с уверенностью можно сказать, не работает. Это их система не работает от слова совсем. Чего стоит хотя бы то, что с меня слежку сняли позавчера. А теперь вернемся к тому, почему я считаю местных людей идиотами. Во-первых, свой орден одаренных, которые способны раскатать в тонкий блин многомиллионную армию и не запыхаться, они зачем-то рассеяли по огромной площади, в масштабах планеты, огромной, из-за чего процент концентрации героев и злодеев находится в крайне неравном соотношении в пользу последних. Во-вторых, они же, на государственном уровне, запретили одаренным зарабатывать, используя свои силы по прямому предназначению, чтобы не создавать условия неравной конкуренции для простых людей. Да кому, хат-то вам в жены, будет хуже, если амбал, способный поднимать пару тонн металла за раз, устроится грузчиком. Это то же самое, что дроиду-механику запрещать ремонтировать сломанную технику. А потом они удивляются, откуда же берется столько злодеев. Действительно, откуда? Новоявленным одаренным ведь совсем не надо есть, платить за жилье и содержать семью. Не скажу, что меня так уж трогает несправедливость к паралюдям, но вот факт того, что целители, способные излечивать смертельные заболевания, местной медицины излечению не подлежащие, должны платить за возможность лечить, дабы компенсировать финансовые потери больницы от упущенной прибыли, или изобретатели, явно пользующиеся убогим аналогом техник, позволяющих более полно работать с механизмами, не могут реализовывать свой товар открыто, просто вызывает кипение мозгов. По мнению политиков сильнейшей страны этого мира, сильный не имеет права пользоваться своим преимуществом в повседневной жизни, чтобы не создавать слишком нечестную конкуренцию для слабых. Да чем можно говорить с таким правительством, которое совершенно не умеет использовать попадающие ему в руки ресурсы? Ну и в-третьих, что наиболее интересно, местные одаренные делятся на героев, которые служат в протекторате и стражах, сборище юнлингов, которых еще учить и учить самоконтролю, а также злодеев, куда причисляют почти всех остальных. Существует правило, запрещающее раскрывать гражданские личности людей, обладающих суперспособностями и носящих маски, ну и правило, не позволяющее убивать противника, специально. Якобы убийство злодеев побудит их к бесчинствам и наступит апокалипсис. идиоты. У вас качественное превосходство над всеми злодеями и количественное преимущество перед каждой отдельной бандой. Учитывая же людей, обладающих способностью к перемещению через пространство в считанные секунды, проблему злодеев можно было решить за сутки-другие. Вот нюхом чую, сидит во главе протектората какой-нибудь последователь темной стороны и радуется происходящему. Чуть не забыл о том, что на этой земле обитают три монстра. Симург, телепат-телекинетик неимоверной силы, способный промывать мозги разумным в массовом режиме, попутно разрушая города. Левиафан, морское чудовище, промышляющее затоплением городов. Ну и бегемот, нечто вроде крайб-дракона, пышущего радиацией. Раз в несколько месяцев, один из них нападает на город, уничтожая его полностью или частично, после чего уплывает, улетает, закапывается под землю. Есть мнение, что это паралюди, которым крайне не повезло с Триггером, но я в этом сомневаюсь. Куда ближе к истине мне кажется теория, что это порождение какого-нибудь техно- или биоинженера, который создал чудовищ-пугалки, чтобы терроризировать планету, навязывая свою волю человечеству. Косвенно это подтверждает правоту с гипотезой о заговоре протектората. Какие выводы из всего этого можно сделать? Во-первых, против протектората лучше не выступать, по крайней мере, открыто, нарушая установленные ими правила, обзавестись маской. Во-вторых, с этой планетки нужно валить, и чем быстрее, тем лучше для моего психического здоровья, сказал Ситх. В-третьих, в этом мире можно обзавестись устройствами, которые, если не превосходят технологии миров ядра республики, то хотя бы не сильно уступают им, порой нарушая всякие законы логики. Придется найти, нанять или похитить паралюдей с полезными способностями, убедить их работать на меня, построить космические корабли и, избавившись от исполнителей, улететь прочь с данного грязного шарика, катающегося по космическому пространству. Стоит ли брать кого-нибудь с собой? Не думаю, что это хорошая идея. Все же, источника способностей местных одаренных я не знаю, а потому и доверять им не могу. Глупая идея спасти туземцев от мирового правительства, как появилась, так и исчезла. Я рыба не того масштаба, чтобы противостоять монстрам с неизвестными способностями и почти неограниченными ресурсами, на их поле, да еще отставая по времени. Пусть уж лучше здесь ищется свой избранный, а мне моя шкура дороже. И, нет, мне не стыдно, ибо здешние люди для меня – туземцы с дикой планеты, которые могут принести только разовую пользу. Да и что врать, вряд ли я бы вмешался, даже если бы дело происходило где-то в другом месте. Приняв решение, выключаю и закрываю ноутбук, после чего убираю его в черный кейс, где лежат и другие мои вещи. Сейчас на мне надет черный деловой костюм «Тройка», по моде местного человечества, с галстуком пианино и лакированными туфлями. Под полой пиджака спрятана пара ножей, отобранный у каких-то недоумков пороховой пистолет, ну и архаизм, а по карманам распиханы коммуникатор, здесь называемый телефон, кошелек, некоторые другие мелочи. В общем, вид у меня презентабельный, а благодаря белым перчаткам и шляпе-котелку, даже нечеловеческая раса происхождения не так остро бросается в глаза. Благодаря тому, что за одежду была выложена круглая сумма кредитов, долларов, костюм нигде не жмет и не стесняет движения. Так что, если вдруг придется драться, убегать или совершать еще какие-нибудь резкие действия, угрозы погибнуть из-за какой-нибудь случайности почти нет. Придется применять на себя технику отвода глаз. Модификация, основанная на живой силе, это то еще извращение, да еще затратное, как молнии силы. Выйдя из номера, закрываю за собой дверь на ключ, который оставляю на стойке администратора, в холле на первом этаже. В конце концов, я же законопослушный зэбрак и гражданин США. На улице ловлю такси, используя легкое рассеивание внимания на свое лицо, а сев в машину, велю ехать в аэропорт. Водитель, который сперва начал нервничать, получив умиротворяющую волну живой силы, с выражением просвещенного джедая на лице, стал крутить свое рулевое колесо. Какой у меня план? Нужно пробежаться по самым беспокойным городкам моей новой родины и присмотреть полезных, а также более или менее адекватных помощников. Почему не начать с городов поприличнее? Во-первых, пропажа людей там будет куда заметнее. Во-вторых, там сидят паралюди куда серьезнее. В-третьих, как говорят в этом мире, хочешь что-то спрятать, положи на видное место. Вот я и спрячусь там, где обладателей силы много и еще один адепт не станет чем-то неожиданным. Ну и в разборках героев со злодеями можно половить рыбку в мутной воде. Главное, не нарваться на серьезных ребят из протектората, губителей и стараться не нарушать правила. Я в этом мире гость, а значит, что должен вести себя прилично. 2. Разочарование. Одно слово, но сколько мыслей и эмоций оно вызывает. Даже сейчас, когда колонна из 6 репульсорных бронеавтобусов движется к чахнущему портовому городку, я не прекращаю испытывать огромнейшие разочарования от краха своих самых радужных надежд и мечтаний. Все началось 5 лет назад, когда мной было принято судьбоносное решение и начат путь к восхождению на ближайшую метафорическую вершину. Очень скоро выяснилось то, что пара людей с по-настоящему полезными способностями крайне мало, часто они уже кому-то служат, либо сами являются лидерами группировок, а те, кто остаются одиночками, либо трусы, прячущиеся от всех и каждого, хотя это можно назвать и проявлением здравомыслия, либо психи, которых проще убить или не трогать, нежели контролировать. Но если бы это была единственная проблема, то вторая сложность, которая возникла при обследовании при помощи живой силы недобровольного добровольца, заключается в совершенно незначительном факте: паралюди, в основной своей массе, вообще не понимают того, как, зачем и что делают, чтобы получать те или иные результаты. Все их манипуляции чаще всего сводятся к волевому усилию и высказыванию желания, которое исполняется кем-то непонятным. Ментальное обследование показало, что один из отделов мозга связан с хранилищем информации и энергии, находящимся не в нашем слое реальности. Даже так называемые технари просто задают вопросы некой сущности, а потом выполняют получаемые инструкции, которые зависят от личных знаний человека и доступных ресурсов. Впору было поверить, что великая сила тут все же существует, просто от меня она отвернулась и разорвала все связи, если бы не парочка «но», о которых упомяну позднее. В принципе, со всеми описанными проблемами можно было бы смириться. Какая мне разница, понимает ученый, что делает, если его изобретения работают как надо. Но тут всплыл еще один факт, едва не заставивший меня окончательно отказаться от идеи привлечения к своим замыслам паралюдей. Их изобретения, что классические технические, что биологические, почти никогда не поддаются копированию, так как работают при помощи силы Создателя. Иными словами, из палок, веревок и камней такой техник может собрать ядерный реактор, который будет работать и вырабатывать энергию, но при этом попытка воссоздать изобретение будет заранее обречена на провал. Это стало еще одним подтверждением искусственности суперспособностей и их появления на данной планете, что заставило с еще большей осторожностью относиться к протекторату. Пока я проводил свои изыскания, окружающий мир не стоял на месте. Люди воевали между собой, убивали друг друга, грабили и насиловали, показывая то, что уровень технологического развития почти не сказывается на потребностях отбросов общества. Тем же, кто старались что-то строить, изобретать или хотя бы сохранить то, что осталось от старого мира, приходилось выживать в стычках паралюдей, интригах политиков, борьбе корпораций, ну и конечно же в нападениях губителей. Эти три твари, Симург, Левиафан и Бегемот, словно машины, запрограммированные на разрушение конкретных целей, раз за разом показывали землянам всю тщетность борьбы. Но как говаривал Дарт, сила его полюби, Сидиус, если у тебя есть бесполезные ресурсы, которые ты не знаешь как применить, это значит лишь то, что у тебя нет мозгов, так как нет ничего бесполезного. Не уверен в точности цитаты, так как меня в тот момент били молнии силы, должные закалить мой дух и наставить на путь истинного последователя Дарта Бейна, но общий смысл надежно засел в голове. Если местные технари не способны создать космические корабли и оружие, которые будут работать отдельно от их сил, то нужно заставить их создать машины, при помощи которых можно будет создать устройства, уже способные работать самостоятельно. Руководствуясь именно этим принципом, я и вышел на стервочку, которая упорно требовала и продолжает требовать, чтобы ее называли Гаечка, образ которой с ее характером совершенно не вяжется. Поняв то, что я от нее хочу, она сперва потребовала предоплату, а затем за пару недель собрала портативную печь для выращивания искусственных фокусирующих кристаллов, а потом и целый конвейер для сборки вместительных аккумуляторов, что в итоге позволило мне воссоздать свое оружие, пусть и пришлось вплотную заняться силовой ковкой, используя резервы собственного организма. Благодаря моим навыкам загонщика, ищейки и ликвидатора, мне удалось вывести свое финансовое состояние на уровень, когда можно было не бояться оказаться на улице. Попутно появились и шестерки из числа простых людей, в основном, мелких бандитов и безработных, что поставило меня впритык к званию мелкого злодея, если руководствоваться классификацией СКП. У меня был выбор: во-первых, стать полноценным злодеем, который не лезет в серьезные дела и которого не трогают, пока он не переходит дорогу кому-то из серьезных игроков. Во-вторых, стать подчиненным кого-то из крупных злодеев. В-третьих, вступить в протекторат. Второй и третий варианты мне не нравились из-за необходимости кому-то подчиняться, теряя как свободу действий, так и собственную команду, но и бытность мелким преступником вызывала почти физический дискомфорт, с чем пришлось смириться. Моя банда, какое убогое слово, купила 8 больших фур, 4 из которых были предназначены для перевозки оборудования и снаряжения, а оставшиеся 4 оказались переоборудованы в передвижные дома. Пару лет мы мотались от одного мелкого городка к другому, создавая свою сеть осведомителей и зарабатывая на мелкие расходы. Нам не приходилось останавливаться на одном месте более чем на месяц-полтора, что жутко бесило стервочку, которая буквально пылала от энтузиазма, желая творить машины, которые будут создавать другие машины, которые в свою очередь будут производить разнообразные вещи, вполне поддающиеся копированию и ремонту без помощи паралюдей. Все это время я не сидел без дела и кроме сети осведомителей и прикормленных мелких банд, создавал маленькую финансовую империю. Покупал-продавал движимое, недвижимое имущество, кого-то устранял, играл на бирже. Иными словами, занимался всеми теми делами, которыми должен заниматься правоверный биенит на отдыхе. Попутно, мной были найдены несколько обладателей суперспособностей, согласившихся присоединиться ко мне после личного разговора. Первым, не считая стервочку, был найден Мидас, итальянец с труднопроизносимым именем, переехавший в Америку в поисках лучшей жизни, но вместо этого нашедший свой триггер в одной из подворотен. Он был мелким злодеем-одиночкой, с довольно своеобразной силой, которую можно было назвать магнетизмом, но только при первом рассмотрении. На самом деле, этот человек может управлять небольшими объемами металла, массой до 5 кг, но при этом имеет возможность менять его структуру, увеличивая прочность, проводимость для электричества и иные свойства. Если бы Мидас мог обрабатывать в день больше 10 кг металла, то ему не было бы цены, создавать золото или серебро он не может, но вот изменить сталь так, чтобы та приобрела их свойства, вполне. Стервочка, когда осознала, что именно попало ей в руки, сперва едва не захлебнулась слюной, а затем попыталась изнасиловать несчастного. Третьим парачеловеком в моей бригаде, по-моему, это звучит лучше, чем банда, стал немец по прозвищу Брейн. Человек с невыразительным лицом, сила которого помогает ему разгадывать загадки, доставляя тем больше удовольствия, чем сложнее была работа. Он стал моим юристом. Парачеловек, юрист, способный найти лазейку в любом законе, договоре, контракте. К нам он присоединился из-за того, что стал бояться за свою жизнь, так как успел отдавить несколько больных мозолей людям, имеющим какую-то власть в своем городке. Последним, кого я искал целенаправленно, стал молодой американец по прозвищу Пенициллин, химик, способный создать лекарство, боевой стимулятор, жидкую или твердую взрывчатку. Главным его шедевром, который удалось запустить в массовое производство, стали менталки, таблетки, ускоряющие мышление и расширяющие рамки сознания, сжигающие сахар в крови до такой степени быстро, что больше одного шарика в неделю есть просто опасно, а ведь эффекта едва ли на 5 минут хватает. Год назад мы надолго задержались в городке Нью-Даунтаун, где заняли несколько складских помещений и начали исполнять довольно дерзкий план. Нашей фирмой, взявшей название КНП, Корпорация независимых паралюдей, были запатентованы технологии выращивания кристаллов для лазеров, вместе с самими чертежами данных устройств, компактные аккумуляторы вроде того, который стоит у меня в мече, а самое главное – репульсорные двигатели. Тут же и производства открылись, где работали члены моей бригады и дроиды с примитивными мозгами, изображающие из себя станки. Брину пришлось хорошенько поработать при помощи своей силы, чтобы нас не утопили более крупные конкуренты, разнообразные защитники прав угнетаемых, да и само правительство, от лица коего выступало СКП. Этот год мои подчиненные пережили исключительно благодаря Пенициллину и Мидасу, один из которых создал легкий и прочный металл, сделав из него сетчатые штаны и рубашки, а другой изобрел материал, отдаленно похожий на резину, но почти не поддающийся колющему и режущему оружию, огню и электричеству. А в то же время стервочка, пользуясь станками с дроидными мозгами, сумела собрать истребитель с гипердвигателем, который на автопилоте отправился покорять космос, но далеко улететь не успел из-за Симург, которая изобразила из себя перехватчик, догнав беглеца на выходе из гравитационного колодца. К счастью, губитель не стал искать тех, кто произвел несанкционированный запуск, но и без этого, демонстрация намерений была более чем убедительная. Не скажу, что произошедшее стало такой уж неожиданностью. Чего-то такого я даже подсознательно ожидал. Впрочем, безболезненно это также не прошло, и на какое-то время мне пришлось забросить идею о победе, вернувшись к укреплению собственных позиций хотя бы на этой планете. Времени рефлексировать вовсе не стало, когда к нам заявились представители протектората, вежливо попросившие не жадничать и поделиться технологиями, предложив за это некоторую финансовую помощь, доступ к части собственных разработок и амнистию для членов моей бригады, которые и так-то не были какими-то сверхопасными злодеями. Артачиться я не стал и часть технологий отдал, прекрасно понимая то, что от меня ждут хоть какого-то шага навстречу. Да и если уж быть откровенным, продукцию фирмы КНП, имея возможности местного правительства, за полгода-год они и сами смогли бы воссоздать, что не помешало нам оставить некоторые изобретения при себе. Не уверен, что даже имея все свое снаряжение, улучшенное составами пенициллина тела, живую силу, которая за несколько лет словно бы разрослась вширь, создав зону, в которой моя чувствительность практически не уступает тому, что ощущалось в великой силе, я смогу хотя бы серьезно ранить кого-то из тройки лидеров протектората, не говоря уже о их ручных монстрах. Так что, пока они не наглеют сверх всякой меры, конфликт лучше не раздувать. Один из автобусов, свернув с намеченного маршрута, опустился на бетонную площадку, возведенную рядом с башней протектората, построенной на небольшом островке в заливе портового городка. Закат только начинался, так что света от солнца было достаточно, и все присутствующие здесь охранники, как и паралюди, имели возможность любоваться моей неземной красотой во всех подробностях. Одет же я в черные репульсорные ботинки, довольно толстый, пусть и легкий, не стесняющий движений скафандр, на поясе у коего висят световой меч, бластер и коробочка генератора индивидуального щита. Не думала, что скажу такое про человеку. Невысокая стройная женщина, в черном деловом костюме, красующаяся тренированными ногами, выглядывающими из-под края юбки, опускающейся чуть ниже колен, цокая низкими каблуками, подошла на расстояние одного шага и улыбнулась. «Рада видеть твою красную рожу, простомал. 3. Давно мы вот так не собирались», устроившись в гостевом кресле кабинета директора из КП города Брактон-Бей, с удовольствием вытягиваю ноги, обутые в репульсорные сапоги, и растягиваю губы в широкой зубастой улыбке. «А ты неплохо поднялась по службе, с нашей последней встречи, Эмили. Ты тоже не сидел без дела, как я слышала», ядовитой улыбкой ответила мне мисс Спидгот, которая, как шутят злые языки, вышла замуж за свою работу и ни с кем своему супругу не изменяет. Хотя, ведь работа – это слово женского рода. А это значит, Эмили, от тебя я такого не ожидал. А ведь такой приличной девушкой казалась, моя улыбка стала жутко ехидной, чего не могла не заметить единственная присутствующая особь противоположного пола. Я на 99% уверена, что ты сейчас подумал какую-то непристойность, угрожающим тоном начала директор из КП. Немедленно раздумай это, или я, вопросительно изгибаю брови, выложу в интернет твои фотографии в плавках пидо, с видом победительницы заявила эта опасная женщина. Это были плавки спида, изображаю искреннее возмущение, для большего эффекта даже в силе начав слегка фонить. Просто я первую букву закрыл рукой. Перед репортерами будешь оправдываться, вздернула носик свинка. Уважаемый директор КНП, в твоих устах это звучит как ругательство, прищуриваюсь и, удобнее откинувшись на спинку, сжимаю левый кулак в правой ладони. Неужели у тебя совершенно нет сострадания? Совесть, сострадание и милосердие – это пороки, с которыми мне пришлось бороться с тех пор, как меня назначили главой отделения СКП города, являющегося магнитом для всевозможных моральных уродов, дебилов и просто психопатов, отозвалась Эмили. Поэтому я и попросила тебя перебраться сюда, или хотя бы устроить здесь свой филиал. Ты со своими клоунами отлично впишешься в наш цирк. Хе-хе-хе. Хлопаю в ладоши и заявляю. Ты как никто иная, умеешь делать мужчинам комплименты. Продолжай в том же духе и я, возможно, даже влюблюсь. Ты еще о подарках заикнись, явно смутившись. Видимо, комплименты, пусть даже такие сомнительные, ей делают нечасто. Питгат привычно огрызнулась. «Послушайте, я вам не мешаю», — вмешался в нашу пикировку третий участник встречи, являющийся худощавым мужчиной средних лет, одетым в облегающий черный костюм, голова которого наголо выбрита и блестит словно шар для боулинга. «А то, если уж вам так не терпится, я могу пойти в столовую и выпить чашечку растворимого кофе, а вы тут по-быстрому перепихнетесь. 15 минут вам хватит, ревность ведет на темную сторону силы». Томас, подняв указательный палец левой руки к потолку, подмигиваю Кальверту, еще одному члену нашей бригады выживших. Хотя, тебе это не грозит. Судя по имиджу, ты уже давно среди плохишей. Великая тьма, почему меня окружают психи? Приложил ладонь, обтянутую черной кожаной перчаткой, к своему худощавому лицу человек, которого после триггера все искренне считали предсказателем с боевым предвидением. Он сам однажды поделился, что на самом деле его сила позволяет одновременно жить в двух вариантах реальности, при нужде один из них отменяя, чтобы оставшийся снова разделился на два параллельных варианта. В этом мире много психов. Каждый третий – это псих. Говори с собою тихо, если ты – один из них, шумно выдохнув, возвращаю лицу серьезное выражение. Ладно, ребятки, шутки в сторону. Сразу введете меня в курс дел, или сперва помянем товарищей. Если бы кто-нибудь заглянул в кабинет самой большой маленькой свинки Брактонби этим вечером, то у него точно произошел бы разрыв всех шаблонов и крушение мира. Эмили Питгат, пьющая коньяк из одной бутылки с двумя злодеями, один из которых только год назад получил полную амнистию за вклад в развитие промышленности и науки, а ведь никаких прямых доказательств моих преступлений не было, а второй, мужчина известный как теневой гангстер Выверт, при этом неприлично ржущая над откровенно плоскими шутками, могла заставить усомниться в реальности происходящего даже какой-нибудь искусственный интеллект. И если я пришел сюда вполне официально, Томасу пришлось выкручиваться при помощи своей силы, обходя вновь усиленную систему безопасности башни протектората. Впрочем, насколько мне известно, они с самого начала играют в эту игру, изображая для окружающих ожесточенную борьбу, а на деле едва ли под ручку не ходит. Подтолкнуть их, что ли, к решительным действиям. Учитывая силу Кальверта, задачка становится нетривиальной. Но когда это меня пугали трудности такого рода. Странно, Выверт потер шею. У меня только что мурашки по спине пробежали. Не у тебя одного, передернула плечами свинка, подозрительно посмотрев на меня. Я не знаю, что ты там задумал, но не смей этого делать. Так, если у мужчины рога, то он заведомо в чем-то виноват, недовольно хмурюсь. Если у мужчины рога, значит ему изменяет жена, усмехнулся Томас. Тебя же выдает злодейское лицо и подозрительный огонек в глазах. А еще говорят, что Америка, политкорректная страна. Обиженно складываю руки на груди и отворачиваюсь от стола. Это было до появления паралюдей, развела руками Эмили. С тех пор у нас правит бал нетерпимости кривосудия. Брактонби, в свою очередь, выделяется даже на этом фоне. После этого мне поведали, что данный населенный пункт, на который власти страны давно махнули рукой, делится на три условные части. Туристические и респектабельные районы, включающие в себя часть набережной, центр и дальнюю от побережья область города, которые контролируют СКП и протекторат. Азиатский район, находящийся под властью АП, расистов-азиатов. Нацистский район, те же расисты, но белые. Существует еще фракция под названием «Барыги», но состоят в ней опустившиеся наркоманы, безработные бродяги, некоторые черные, в общем, сброд, который не трогают, пока он не воняет, а ведь при правильном подходе, это одна из самых опасных сил в области, пусть и исключительно из-за своей численности. Местным злодеям противостоят СКП, под командованием Эмили, входящие в число ее сотрудников члены протектората, включая стражей, несовершеннолетних героев, которых всеми силами удерживают от геройских порывов, выставляя на самые безопасные миссии, вроде посещения школы и детских садов. Имеется целая суперсемейка, называемая «Новой волной», члены которой обладают примерно схожими способностями, за исключением девочки-целительницы, но они официальным властям не подконтрольны, так что геройствуют на свой страх и риск. Кальверт, официально являющийся очередным злодеем, при помощи своих сил зарабатывает деньги для анонимного спонсирования местного СКП, оказывает услуги при помощи наемников, торгует оружием, работает посредником и осведомителем. Параллельно он подбирает разных триггернутых детишек, которых нельзя взять в стражи из-за какого-то черного пятна, но и настоящим злодеям отдавать глупо, дает им непыльную работу и защиту, вместе с боевой подругой планируя способы вернуть юных падаванов на светлую сторону силы. Если до этой душещипательной истории у меня еще были сомнения, то после окончания монолога Томаса, уверенность в причине его действий стала дюрасталевой. Ну не из-за природного же человеколюбия он строит из себя темного героя, а сама свинка, похоже, этого так и не поняла, пусть и не является наивной дурой, хотя, проблемой может быть то, что Кальверт, парачеловек, которых Питга ценит, терпит, но откровенно недолюбливает, пусть и не до фанатизма. Чего же эти два умника хотят от меня? По всей видимости, им показалась хорошая идея кинуть горящую спичку в бочку с бензином. Иначе появление моей команды в Брактон-Бей воспринимать сложно. Стервочка, Мидас, Пенициллин и Брейн, даже без меня, это крепкий орешек для местных героев и злодеев, а с поддержкой нескольких десятков тренированных мужчин, сила и реакция которых увеличены медикаментозно, они смогут стать конкурентами для обеих крупнейших банд. И если уж быть честным до конца, то если бы не мой личный интерес в данном поселении туземцев, то никакими посулами меня сюда затащить бы не удалось, чего стоит наличие одного только Лунга, который по достоверным сведениям, если ему дать время раскочегариться, способен противостоять губителю. Самое же забавное в данной ситуации то, что мои собеседники догадываются о моих мотивах и знают, что у меня есть минимум по 5 планов их устранения. Я же знаю, что у них тоже есть планы на то, как можно устранить уже меня. И учитывая все это, мы спокойно пьем коньяк, шутим и смеемся. Может быть, это и есть то, что разумные называют дружба. Сложно судить. Из-за усилий моего учителя, мне как-то не довелось испытать подобных чувств раньше. Разошлись мы далеко после полуночи. Выверт сбежал первым, я улетел на дожидающемся меня автобусе вторым, а Эмили осталась в рабочем кабинете. «Босс, ворвался в мои временные апартаменты крик стервочки. К тебе опять эта сучка крашеная приперлась». Отставив бокал с гранатовым соком на столик, стоящий перед большим монитором компьютера, занимающим всю переднюю стенку жилого отсека репульсорного автобуса, разворачиваю раскладное кресло к входной двери. На улице стоит ночь, но привезенные нами с собой из Нью-Даунтауна дроиды без устали и ропота продолжают сносить складские помещения на территории, которую КНП купила у города за символическую цену. После расчистки, мы установим систему безопасности и начнем возводить свою перевалочную базу, совмещенную с заводом. Пригласи ее, произношу негромко, но даже не сомневаюсь в том, что наш механик все услышит, не говоря уже о госте, визиты которой в последние 10 месяцев стали едва ли не ежедневными, еженочными. Автоматическая дверь отъехала в сторону и на пороге появилась высокая, как для человеческой женщины, гуманоидная фигура ящерицы, броня которой стала отбрасывать солнечные зайчики на стены, едва на нее попал свет от ламп имитации солнца. Визоры шлема гостей хищно сияли синеватым, шаги были тихими, невзирая на общий вес оборудования, шикарные бедра покачивались при каждом шаге.